Глава 35. Благодать дрогнула глубоко внутри меня, отступая. Меч распался сам по себе, уголки глаз потемнели, и я уставилась туда, где только что стоял Миша. Мое горло как будто закупорилось, я не могла издать ни звука. Внутри была огромная пустота, дыра. Миша исчез. Согнувшись, я сделала неглубокий болезненный вдох. Дыхание ушло в никуда, застряв в пылающем горле. Руки дрожали. Все мое тело дрожало, когда острая невыносимая боль поглотила меня. Как это могло случиться? Как Миша мог так поступить? Как он мог стать таким потерянным? Почему я этого не замечала? Я подняла руки и уставилась на них. Пальцы дрожали, как и все мое тело. Я убила Мишу. Поступить иначе было нельзя, но я убила его, и я — Зейн. Пошатнувшись, с трудом на нетвердых ногах, я направилась к нему. Каждая частичка моего существа сосредоточилась на нем. Зейн здесь, он ранен, сильно. Я должна помочь ему. Он был приоритетом, не Миша, не я, Зейн. Я опустилась на колени рядом с ним и просто не знала, как к нему прикоснуться, чтобы не сделать больно. «О, Зейн!» — прошептала я. На мгновение мое сердце остановилось. Его глаза были закрыты, и внутри меня зародилась дикая паника. Она лишь немного ослабла, когда я увидела, что его грудь наконец-то шевельнулась. Он был не в своей форме стража. Видимо, слишком слаб, чтобы вернуться в нее. Половина тела была обугленной, красной и черной. На груди... Ужасная рана, достаточно глубокая, чтобы обнажить мышцы под кожей. Какие бы травмы у меня ни были, а их, казалось, было много, это все ничто по сравнению с тем, что сделали с Зейном. Что он сделал с собой, чтобы защитить меня? «Мне нужно привести помощь», — сказала я, дотрагиваясь до его левой необожженной щеки. «Ты думаешь...» «Мне жаль». Его голос был хриплым. «Мне так жаль». Я покачала головой, желая прикоснуться сильнее, но боясь причинить боль. «За что ты извиняешься? Ты...» «Миша...» Простонал он, его глаза превратились в узкие щелочки. «Мне так жаль». Казалось, мое сердце не способно разбиться еще сильнее, но это была ошибка. Оно разбилось вдребезги, когда я сморгнула слезы. «Не надо», прошептала я, нежно убирая волосы с лица Зейна. «Не извиняйся». «Я знаю». У него перехватило дыхание, а лицо напряглось. «Знаю, как много он значил для тебя, и ты... тебе не следовало этого делать». Его лицо расплывалось, пока я боролась со слезами. «Спасибо тебе». Мой голос сорвался. «Он... причинил тебе боль». Зейн вздрогнул. «Со мной все будет в порядке». «Со мной, да, но Зейн... как думаешь, ты сможешь встать или хотя бы перевоплотиться?» «Я в этом не уверен», — сказал он, и это было плохо. Если бы Зейн мог измениться, это дало бы толчок его способности к исцелению. Чем дольше он остается в человеческой форме, тем хуже ему будет становиться, пока... Пришлось отбросить эту мысль. «Я не позволю тебе умереть, Зейн. Ты слишком раздражаешь меня, чтобы я позволила тебе умереть». У него вырвался хриплый болезненный смех. «Это не имеет никакого смысла». «Это имеет огромный смысл. Тебе нужно перевоплотиться». «Тебе нужно уйти, пока не появились другие демоны», — сказал Зейн, его грудь поднялась, а затем опустилась. «Ты вся в крови, я чувствую мороженое». «Я не оставлю тебя. Нужно, чтобы ты сконцентрировался и перевоплотился. Если нет, то ты умрешь девственником, Зейн. Хочешь умереть девственником?» Он засмеялся, и этот смех закончился сдавленным звуком, от которого мое сердце упало. «Не могу поверить, что ты это сказала». «Я тоже, но давай, Зейн, пожалуйста. Боже, пожалуйста, не делай этого. Ты мне действительно нравишься. Это может быть даже глубже, чем просто влечение. Возможно, я даже влюбилась, и я не могла его потерять. Ни сейчас, никогда. Ты мне действительно нравишься, Зейн. Думаю, это было довольно очевидно несколько ночей назад. Несмотря на все, что произошло, и все, что еще могло произойти, я покраснела, когда взяла руку Зейна и почувствовала тот самый разряд, который всегда случался, когда мы касались друг друга. «Ты нужен мне, Зейн, так что я не позволю тебе умереть. Ты перевоплотишься, а потом мы выберемся». Неожиданно я почувствовала это. Горячее дыхание на затылке. Каждый мускул в моем теле напрягся. Я готова была уничтожить кого угодно или что угодно. Из дыма и огня появилась фигура, обретая форму. Только когда она приблизилась на расстоянии нескольких метров, я поняла, что это Рот. Можно расслабиться. Немного. «Черт!» — пробормотал Рот, направляясь прямо к Зейну. Он упал на колени рядом со стражем, потянулся к нему, но остановился, обхватив руками пустой воздух. «Я вернулся, как только смог. Я...» «Он ранен. Сильно. Нам нужно вытащить его отсюда и помочь». Рот посмотрел на меня. Его янтарные глаза сияли, и от этого взгляда перехватило дыхание. Все, что он не осмелился сказать, было в его страдальческом выражении лица. Все, чего я боялась. Слишком поздно. Это было во взгляде, который Рот бросил на меня. Было слишком поздно. «Нет», — прошептала я, дрожа. Рот приоткрыл губы. «Я...» В этот момент что-то произошло. Все вокруг замерцало, словно во двор вторглась целая армия светлячков. Крошечные волоски на моем теле встали дыбом, когда Зейн оторвал голову от стены. Я огляделась и увидела тысячи мерцающих огней, будто звезды спустились с небес. Спустя некоторое время они погасли. Страх взорвался у меня внутри. Не за себя, не за Зейна, но за принца Ада, который был так не похож на демона, любил Лейлу и заботился о Зейне. Я резко повернула голову туда, где Рот присел на корточки рядом с Зейном, глаза которого снова были закрыты. «Тебе нужно уйти», — сказала я. «Сейчас же». Рот смотрел на огни широко раскрытыми глазами. «Это что?» «Да», — у меня пересохло во рту. «Если ты останешься, он убьет тебя. Ты ведь знаешь это, верно? Ты не справишься с ним. Никто не справится. Тебе нужно уйти. С нами все будет в порядке. По крайней мере, я на это надеялась. Но не с тобой». На мгновение мне показалось, что Рот начнет спорить и скажет что-нибудь высокомерное, но здравый смысл взял верх. Казалось, он знал, что это не альфа, которого его фамильяр может проглотить целиком. То, что должно случиться, было для него смертью. Он посмотрел на меня, кивнул, а затем повернулся к Зейну. «Не умирай!» — прорычал он. «Это расстроит Лейлу». Потом Рот исчез, двигаясь слишком быстро, чтобы я могла это увидеть. Прерывисто вздохнув, я сосредоточилась на мерцающих огнях. «Я вижу это», — спросил Зейн. Неуверенно понял ли он, что здесь был Рот. «Да», — я сглотнула. Я еще сильнее сжала его руку, когда ослепительный белый свет хлынул во двор, капая с сожженных деревьев и стекая по стенам дома. Это было так ярко, что у меня защипало в глазах. Пришлось отвести взгляд. Я знала, кто это был. Знала. Зейн изо всех сил пытался сесть. Откинув руку назад, он пробовал укрыть меня своим большим телом. Даже будучи ужасно раненым, он хотел защитить меня, а я пыталась объяснить ему, что все в порядке. Вдруг зазвучали трубы, сотрясая стены и барабанные перепонки. Я вздрогнула и закрыла уши руками. Но вот все затихло, и свет померк. Зейн уставился в центр двора, его спина напряглась. «Святой». Он замолчал. Подняв голову, я опустила руки и посмотрела туда, куда смотрел Зейн. Он стоял в центре подъездной дорожки. Его длинные, широко расставленные ноги были обтянуты кожей, а торс и грудь защищены золотыми боевыми доспехами. Обнаженные руки, кожа, излучающая сияние, из-за которого было трудно точно определить ее оттенок. Светлые волосы не спадали на плечи, и, судя по тому, что я могла разглядеть в его чертах, он выглядел не старше Николая, хотя я знала, что у него нет возраста. Воздух зашевелился, когда белоснежные крылья, покрытые перьями, поднялись позади него. Архангел Михаил, мой отец, конечно, любил эффектно появляться на публике. «Какая потеря», — сказал он, глядя на то, что осталось от Миши. Я вздрогнула от этих слов. Архангел направился к нам, земля дрожала под его весом, и я сразу поняла, почему он здесь. Ужас пронзил меня изнутри, когда я нырнула под руку Зейна, оказавшись между ним и своим отцом. «Не надо», — сказала я, глядя на него. «Пожалуйста, не заставляй его». Мой отец остановился. Я сглотнула, увидев выражение его лица. Он был шокирован тем, что я осмелилась его остановить. «Ты видел, что произошло, когда навязал эту связь. Пожалуйста, не делай этого с Зейном». Мой голос дрожал. «Пожалуйста, не заставляй его». «Что?» Зейн склонился на бок. «Он собирается заставить тебя стать моим защитником, как это было с Мишей», — сказала я, присев на корточки перед Зейном. «Я этого не допущу. Я не позволю тебе». «Ты ничего не сделаешь». Мой отец прервал меня, его совершенно белые глаза пульсировали. «Ты слишком много на себя берешь». Я вздернула подбородок. «Я не беру». «Ты слишком много на себя берешь, разговаривая». Он снова прервал меня, сосредоточившись на Зейне. Верхняя губа скривилась. «Ты не производишь на меня впечатления». «Приятно это знать», — простонал Зейн, заставляя себя сесть. Я отползла назад, поддерживая его вес, когда он встретил взгляд Михаила. Мой отец продолжал насмехаться. «Твоя вера в демонов сильно меня беспокоит». «Я представляю», — ответил Зейн, учитывая все обстоятельства. Усмешка исчезла. «Ну вот мы здесь, как и должны были быть. Ошибка допущена 10 лет назад. Это больше не повторится». «Ошибка?» Я сразу вспомнила разговор Тьерри и Мэтью, который подслушал Арахис. Они говорили об ошибке. То же самое говорил и Миша. «Моя мать была близка к разгадке». «Какая ошибка?» Не думала, что отец ответит, но он сказал. «Защитники предопределены при рождении. Они связаны со своими подопечными еще до того, как впервые их повстречают. Они думали, это был Миша, основываясь на том, как быстро ты прониклась к нему симпатией при первой встрече. Они ошиблись». «Они?» «Те, кто заботился о тебе. Тьерри, Мэтью». Белые глаза Михаила переместились на Зейна. «Твой отец». «Мой отец?» — повторил Зейн. «Твой отец должен был забрать ее», — сказал он, наклонив ко мне подбородок. «Не полудемона». У меня отвисла челюсть. Зейн покачал головой. Это доставило ему боль, и он застонал. «Я не понимаю». «И я. Ты говоришь, я не должна была быть связана с Мишей. Тогда почему ты связал меня с ним?» Мои мысли понеслись вскачь. «Почему не вмешался? Почему? Ты должен был...» «Это не моя работа — вмешиваться, и не твое право задавать вопросы о том, что я должен или не должен делать», — сказал Архангел, и его глаза вспыхнули белым светом. «Я не понимал, что была допущена ошибка, пока вы не оказались связаны узами. Я решил посмотреть, что произойдет дальше». Я была как громом поражена. «Ты решил посмотреть, что произойдет?» «В конце концов, это, вероятно, было частью великого плана», — ответил он, а затем пожал плечами, словно в этом не было ничего особенного. Ему было все равно. Его не волновало, что Миша не должен был быть связан со мной, или что Миша теперь мертв. Ему просто-напросто было все равно. И почему я была удивлена? У ангелов не было эмоций. У них даже не было души, не то что у людей. Плечи моего отца расправились. «Принимаешь ли ты, страж, связь, отказываясь от всех остальных привязанностей и обязанностей, чтобы стать ее защитником, пока смерть не разорвет эту связь?» У меня перехватило дыхание. «Да», — простонал Зейн. «Да, я стану ее защитником». Паника расцвела во мне. Все происходило слишком быстро. «Зейн!» «Да будет исполнена твоя воля!» Мой отец положил руку на изуродованное лицо Зейна, заставив его задохнуться от боли. Вторую руку он положил на меня, и тогда я почувствовала это. Тепло хлынуло через его ладонь в меня и из меня, перетекая через архангела в Зейна. Его тело склонилось, и благодать наполнила его, безвозвратно соединив со мной. Зейн был залит небесным светом, совершенно неразличимый. Я едва могла дышать, когда почувствовала, как тепло разливается по моей груди, заменяя связь, когда-то существовавшую с Мишей, стирая образовавшуюся пустоту. Боль. О боже, боль от предательства Миши все еще была там, но... Зейн тоже был там. Я чувствовала, как глубоко внутри меня он пускает корни, его сущность становится частью моей. Потом я почувствовала нечто большее. Два удара сердца вместо одного. Мое, его, вместе. И это было то, чего я никогда не ощущала с Мишей. Когда свет померк, Зейн сел, упершись руками в землю. Его обожженная и порванная кожа и грудь зажили. Видеть это, знать, что с ним все в порядке, было почти невыносимо. Меня начало трясти. Мой отец наклонился, что-то шепча на ухо Зейну. Я не могла расслышать, что именно. Но что бы это ни было, глаза Зейна расширились, и его взгляд метнулся ко мне. На лице появилось выражение зарождающегося понимания. «Поднимитесь». Архангел Михаил убрал от нас руки. «Ибо то, что началось тысячелетия назад, теперь у порога. Предвестник прибыл». Его голос стал более глубоким, раскатистым, как гром, и слова, которые он произнес, пробирали меня до глубины души. «Конец близок. Остановите его, или человечество погибнет».